Глава 28. Что случилось с Кандидом, Кунигундою, Пангласом, Мартеном и другими? «Еще раз прошу прощения», — говорил Кандид барону. «Извините, преподобный отец, что я нанес вам удар шпагой». «Не будем об этом говорить», — сказал барон. «Признаюсь, я немножко погорячился. Но если вам угодно знать, по какой случайности вы меня видите на галерах, то я вам скажу, что после того, как мою рану вылечил брат-аптекарь, я был атакован и взят в плен испанским отрядом. Меня посадили в тюрьму в Буэнос-Айресе, в то время как моя сестра готовилась уехать оттуда. Я потребовал, чтобы меня отпустили в Рим к отцу-генералу. Я был назначен капелланом при французском посланнике в Константинополе. Не прошло и недели со дня моего вступления в должность, как я встретил однажды вечером очень стройного Ичоглана. Было очень жарко, молодой человек вздумал купаться. Я также воспользовался случаем, чтобы выкупаться. Я не знал, что для христианина считается тяжким преступлением, если его найдут голым в обществе молодого мусульманина. Кади приказал дать мне 100 ударов палками по пятам и сослал меня на галеры. Не думаю, чтобы можно было совершить более ужасную несправедливость. Но я хотел бы знать, почему моя сестра служит на кухне у владетеля Трансильвании, скрывшегося у турок. «А вы, мой дорогой Панглас, — сказал Кандид, — как это случилось, что я вас вижу снова?» «Правда, — сказал Панглас, — вы меня видели повешенным. Мне предстояло быть просто сожженным, но вы помните, что дождь полил ливмя, когда настало время сжечь меня. Ливень был так силен, что нечего, казалось, и надеяться раздуть огонь. Я был повешен, потому что не могли придумать ничего лучшего. Один тамошний хирург купил мое тело, принес к себе и стал вскрывать. Он сделал мне сначала крестообразный разрез от пупка до ключицы. Нельзя было повесить хуже, чем это было сделано со мной. Исполнитель высоких приговоров Святой Инквизиции в звании субдиакона, правда, сумел сжигать людей чудесно, но он совсем не привык вешать. Веревка была мокрая, плохо скользила, была связана узлами, и потому я еще дышал. Крестообразный надрез заставил меня испустить такой громкий крик, что мой хирург упал навзничь, полагая, что он вскрыл дьявола. Он бежал, изнемогая от страха, и свалился на лестнице. Его жена прибежала на шум из соседней комнаты. Она увидела меня растянутого на столе с моим крестообразным надрезом, испугалась еще больше, чем ее муж, убежала и грохнулась на него. Когда они немного пришли в себя, я услышал, как докториха говорила доктору: «Милый мой, как это вы дерзнули вскрывать еретика? Разве вы не знаете, что в теле этих людей всегда сидит дьявол? Я пойду скорее за священником, чтобы он изгнал беса». Я задрожал, слыша эти слова, собрал остаток сил и крикнул: «Сжальтесь надо мною!» Наконец португальский цирюльник расхрабрился. Он зашил мою рану, его жена сама заботилась обо мне. Через 2 недели я встал на ноги. Цирюльник устроил меня на место лакея к одному мальтийскому рыцарю, который ехал в Венецию, но мой господин не имел чем платить мне. Я перешел на службу к венецианскому купцу и последовал за ним в Константинополь. Однажды мне пришла фантазия зайти в мечеть. Там оказался только старый имам и молоденькая девочка, очень хорошенькая, которая шептала молитвы. Ее шея была совершенно открыта. На ее обнаженной груди красовался прекрасный букет из тюльпанов, роз, анемонов, лютиков и гиацинтов. Она уронила свой букет, я его поднял и положил на прежнее место с почтительнейшим усердием. Но это действие потребовало так много времени, что имам рассердился и, признав во мне христианина, позвал стражу. Меня повели к Кади, который приказал дать мне 100 ударов тростью по пятам и отправил меня на галеры. Я попал именно на ту галеру и на ту самую скамью, что и барон. На этой галере было 4 молодых марсельцев, 5 неаполитанских священников и 2 монаха-карфиота, которые рассказали нам, что подобные приключения случаются ежедневно. Барон утверждал, что с ним поступили гораздо несправедливее, нежели со мной. Я утверждал, что несравненно приличнее положить букет на женскую грудь, чем оказаться совершенно голым в обществе Ичоглана. Мы спорили беспрерывно и получали ежедневно по 20 ударов ремнем, пока сцепление мировых событий не привело вас на нашу галеру, и вот вы нас выкупили. «Ну хорошо, мой милый Панглос», — сказал ему Кандид. «Когда вас вешали, вскрывали, нещадно били, когда вы гребли на галерах, неужели вы продолжали думать, что все в мире идет к лучшему?» «Я всегда оставался при моем прежнем убеждении», — ответил Панглас. «Ибо я философ. Мне не пристало отрекаться от моих мнений. Лейбниц не мог ошибаться, и предустановленная гармония есть прекраснейшая вещь в мире, так же, как полнота Вселенной и невесомая материя.